«Ага, подправили, но после осады», — с кривой усмешкой сказал Аполлон. «А раньше это сделать было нельзя, хотя о чем это я? Администрации было выгодно, чтобы мы проиграли. Столько денег потрачено, тратьте еще на обратный захват, так ведь? Вы ошибаетесь». Мария была серьезна, как никогда. Администрация не вмешивалась в эту осаду. «Ахахаха», — рассмеялась Сиси. «Простите, просто Мария сказала очень смешную вещь. И что в моих словах вас так рассмешило?» Нахмурилась Мария. «Вы сказали, что администрация не вмешивалась». Сиси с улыбкой закивала. «Ник, можно я продемонстрирую небольшой ролик, вырезанный из вашего эфира?» Глаза Ника на секунду заметались, но потом пришла отмашка из-за кулис. «Хорошо». Сиси достала из кармана портативное устройство, а затем вставила в нужный разъем. На экране все увидели два десятка игроков с необычными синими веревками. Камера показывала сверху, поэтому было видно, что они поджидали кого-то, спрятавшись за укрытиями. Вот появился игрок, который блинканулся к нескольким игрокам без веревок. Камера немного ускорилась, смазывая драку, но итог драки был четко показан. Игрока оплели веревками, и он не мог сдвинуться с места. Затем к нему подошли два человека, один из которых был Аполлоном. «Это было слишком просто», — сказал Аполлон, выходя из башни. «Стоило лишь мне оказаться в веревках». «Дела, ты был абсолютно прав. Твой план был идеален. Для того вы мне и платите», — ответил Аполлону человек, укутанный с ног до головы в черные ткани. «А теперь извините, но мне нужно продолжить защиту». Слегка поклонившись, Дила ушел в сторону стены. «Ну, что, щенок?» — раздался голос Махи. «Доигрался? Жаль, что твоего защитничка в маске не удалось схватить. Верткий ублюдок сдох прежде, чем мы успели его спеленать. Немало ты нам нервов подпортил», — покачал головой Аполлон. «Уведите его в тюрьму. Можешь не дергаться», — сказал он. «Эти веревки обошлись мне кругленькую сумму, но оно того стоило. Теперь ты очень долго не сможешь играть за этого персонажа. Я позабочусь о том, чтобы твой уродский навык исчез. Уведите». «Так что на это скажет многоуважаемая администрация?» — с усмешкой спросила Сиси, вынимая устройство. «Или, может, господин Аполлон хочет сказать пару слов?» Мария хмуро посмотрела на Аполлона, который в свою очередь сжал зубы. «Эти веревки были созданы в игре», — начала говорить Мария. «Удивительно удобный ответ. Но мне не даст соврать Сид, что создание таких веревок — это уровень профессии минимум творец, а то и арх», — сказала Сиси, апеллируя Ситу. «У меня нет данных, чтобы подтвердить это, но судя по эффектам и тому, что Джи не мог даже шевельнуться, то это очень даже вероятно», — задумчиво сказал Сид. «Зато я могу сказать», — подала вторая девушка в студии, шлифониста мило подняла руку, словно школьница. «Один из моих друзей качает профессию, косвенно связанную с чем-то похожим. Его учитель сообщил, что король приказал разработать специальные инструменты по удержанию игроков. Для этого были задействованы все творцы Ахрона. Я так понимаю, эти веревки и есть те самые специнструменты. В игре уже есть творцы, но они специализируются на совершенно другой области. Так что, как веревки оказались в руках гильдии Боги, да еще в таком количестве, остается открытым. Эти веревки были созданы в игре, это все, что я могу вам сказать». Все так же нахмурившись, сказала Мария. «Что скажете, господин Аполлон?» — спросил у него Ник. «Эти веревки были куплены нами за очень большие деньги у одного мастера», — немного расслабившись, сказал Аполлон. «Имя мастера, по понятным причинам, открывать я не стану». «Отмазались», — рассмеялась Сиси. «Ладно, оставим веревки в стороне», — сказал Ник. «Самое главное, почему мы здесь, это игроки с миф-навыком. Именно они являются камнем преткновения в том, что перед ними не устоит ни одна крепость или форт. И даже их нерв, что они могут использовать свои миф-навыки единожды в день на игроков, не сильно помогает. Это слишком имбалансные навыки. Мы даже провели голосование, и 99% наших зрителей высказались о том, что эти навыки не должны быть в игре. Что считает по этому поводу администрация?» Ник повернулся к Марии. «Выданные мифические навыки останутся в игре, так же как и легендарные, и эпические, и любые другие призы, выданные администрацией». «Четко, словно заучено», — ответила Мария. «Про ситуацию с осадами я скажу так. Ошибка мистера Аполлона в выборе ветки развития крепости стала фатальной. Большего я, увы, сказать не могу», — улыбнулась она, разведя руками. «Означает ли это, что в ветке развития крепости Есть какие блок умения для миф-навыков? Заинтересовался Ник, без комментариев. Улыбнулась Мария. Ох, Мария, вы такая интригантка. Покачав пальчиком, сказал Ник. Аполлон, наши менеджеры мониторят чат, и множество зрителей задают вам один и тот же вопрос. Вы уходите из БМ? После осады были такие пораженческие мысли, Ник. Аполлон немного расслабился, но обсудив с моим ближним кругом, я решил остаться. БМ удивительная игра, в которой бывают, как взлеты, так и падения. Падение богов, вот что произошло недавно. Ник посмотрел в камеру. Оставайтесь с нами, и вы узнаете еще больше подробностей о прошедшей осаде. А сейчас мы уходим на небольшую рекламу. Пара слов от автора. Всем доброго времени суток. Для начала, поздравляю всех девушек с прошедшим 8 марта. Вы наша гордость, ведь читающих девушек мало, а тех, кто читает литрпк или новеллы, еще меньше. Спасибо, что вы есть. Теперь о главном. Я прочитал все комментарии к эпилогу крепости и был приятно удивлен, а потом пошел дальше и стал читать комменты ко всем остальным главам. И не буду давать никаких обещаний о непоследней части. Причин для этого море, но даже одну не скажу равно Р. Новая часть в процессе написания халтуры в реале принесли лишь разочарование, главы буду ежедневно, но вот количество и время выкладки он их глав, будет нестабильным. Причина одна, у меня сбился режим, а восстановление его занимает солидное количество времени. Вроде сказал все, если есть какие-то вопросы, пишите комментарии. Если я не отвечаю, это не значит, что я их не вижу. Це Джейсон Стетхем, глава 353, новость от Милы. Смотришь шоу Ника? Спросил я, не открывая глаза. Ага, извини, если разбудила, ответила Милана. Норм, долго я дрых, потянувшись, я открыл глаза. Почти сутки, я сама встала полчаса назад. Милана сидела, укутавшись в одеяло с головой. Нехило, поднявшись, я пошел в душ. Что-то интересное было? Спросил я, выйдя из душа. Угу, сказала чудо закутанное в одеяло и что-то жующее. Войны не будет, но Аполлоша обещался вернуть себе крепость. У нас-то это вышло с трудом, что говорить о них, усмехнулся я. Не скажи, очень много народа получило сотые уровни. Дело времени, когда они выполнят последние повышения. Милана потыкала в планшет. Сейчас почти 3500 сотых, не прошедших повышения. Фиу, откуда столько? Удивился я цифре. Около 200 это игроки дна. 1000 поднялась у эфок. Считай, что там почти все наемники. Небольшая часть, где-то 100-200, максимум 300, тел, это игроки Альянса Богов. А вот остальные, это задроты из различных частей мира. И что мне очень не нравится, большая часть из Азии. Среди них очень знакомые ники. Привет из ДМД, спросил я, присаживаясь рядом. Не только. Тут чемпионы киберспорта, задроты ДМД, игроки из других азиатских ВРМО. Милана, нахмурившись, листала таблицы рейтинга игроков. Ощущение, что в БМ стянулись все, кто хоть раз заходил в БМ. А судя по топу, задроты второй или третьей волны игроков вынесли лучшие варианты прокачки и используют их по максимуму. «Стоит переживать?» – спросил я. «Тебе?» – Милана даже оторвалась от планшета, посмотрев на меня. «Ты хоть о чем-то переживал?» – «Обидно», – с улыбкой ответил я. «Вот-вот», – оттолкнув меня, – сказала она, возвращаясь к просмотру инфы на планшете. «Не поделишься, что тебе упало за захват?» «О, кстати, да». Я перегнулся через Милану, чтобы взять телефон. «Я скрин сделал, чтобы с тобой посоветоваться». Зайдя в свой личный кабинет, я нашел сделанный скрин сферы божественного улучшения. Сфера божественного улучшения. Количество использований – 1. Позволяет улучшить, что угодно. Примечание. Не действует на божественных питомцев, божественные вещи, божественные зелья, божественные проклятия, божественные благословления. Офигеть, прошептала Милана. Не зная тебя, я бы тоже решила, что ты ставленник администрации. Приму это, как комплимент, сказал я, забирая телефон. Так, что скажешь, если выйдет, то улучшай пуху или броню, они у тебя артефактные, поэтому я не уверена в возможности их улучшения. Милана прикусила нижнюю губу. Божественными считаются вещи эпик и миф класса, если судить по историческим хроникам БМ, так что навыки этого уровня тебе не улучшить. Если прислушаешься к моему совету, то улучшай либо свой щит, либо шреду. Ладно щит, я им постоянно пользуюсь, но шреда тут при чем? Удивился я. Потенциал этого питомца огромен. Она героик уровня, но уже вносит столько импакта. Ну, то есть пользы. Увидев мой потерянный взгляд, пояснила она, что ее можно смело сравнивать с пачкой низкоуровневых игроков, которые саппортят лично тебе. Если я права, то эта сфера улучшает предмет, навык или умение до предела. Так что из героик питомца, она превратиться должна в эпик питомца или даже миф. А так как ты у нас соло-игрок, то польза от такого питомца для тебя будет колоссальной. Поэтому, я тебе и предложила выбор между ней и щитом. ХМ, тогда выбор очевиден, я посмотрел в потолок. Я бы хотел поменять пару умений на броне, но так, что она, что посох, не требуют улучшения. Щит и так хорош, так что да, улучшу шреду, если это возможно, конечно. Угу, если сам все разложил по полочкам, зачем у меня спрашивал? Спросила Милана, пообщаться хотел. Повернув к ней голову, сказал я, когда еще вот так можно с тобой поболтать о том о сем, в любое время. Ага, я занята, у нас осада, я готовлюсь. Передразнил я ее, за что моментально получил подушкой по лицу. Что ты врешь, я не говорила такого, обиженно сказала она. Ну, может не такими словами, начал я, но снова получил подушкой по лицу. Ладно, ладно, не бей, я извиняюсь. «Дурак», успокоившись, сказала Милана, «в наказание, принеси мне с кухни печенек, эй ты у меня на кровати, не надо мне устраивать свинарник тут», возмутился, «две пачки печенек», безапелляционно заявила она, на кухне командовала Мила, одетая в симпотичный фартук, который я точно никогда не видел в доме, «утречка», поприветствовал я ее, «клевый фартук», «привет», махнула она лопаткой, «купила вчера». Котлеты скоро будут готовы. Слюна забила мой рот, что я не смог сразу ответить внятно. Жду. Я смотрю, ты обустроилась? Ага. Немного неудобно из-за отсутствия знания местного языка, но это дело привычки. Перевернув шкварчащие котлетки, ответила она. Спасибо, что приютил. Без проблем. Улыбнувшись, ответил я. Как игра? Я удалила файтери. Ошарашила она. Зачем? Я играла просто ради игры. Девушка помешала что-то в кастрюле. А сейчас игра это работа. И фармить электриком. Тот еще геморрой. Поверь мне на слово. Получается, ты будешь играть за нового персонажа с дядей? Спросил я у нее. Не-е-е-е. Рассмеялась она. У дяди Грига там такая компания стариков-задротов, что мне там делать нечего. Играя с ними, я чувствую себя маленькой девочкой в окружении заботливых стариков. Так что я создала нового. Милана помогла мне, дав мне гайд на духовника. Что-то знакомое. Сиси играет за этот класс, сказала с усмешкой Мила. А, точно. Сильный класс. Не то слово. А еще жутко дорогой, но я никуда не спешу. Поэтому, траты на шоп зелья и убер дорогие навыки вычеркиваю. А чего не попросишь помощи? Я качаюсь вне гильдии. Так больше шансов, что кто-то из обиженных башков не кикнет из группы или не убьет из-за значка. Хотя, если это будет не Син, то шансов против меня у них мало. Злобная улыбка промелькнула на лице Милы. Все равно, я уже хотел сказать могу помочь кредитами, но вспомнил, что еще свой долг не отдал. Может, вещи какие тебе из гильдейской оружейки взять? Пока не критично. Из-за рерла я еще неделю буду дудеть на трубке одиночества, а там видно будет. Надеюсь, к тому времени я уже смогу сама фармить и не зависеть ни от кого. Понятно, но, все равно, если что, сказал я, конечно, я знаю, улыбнулась она, о, я вовремя, раздался радостно уставший голос дяди Грига, Мила, солнышко, ты наше ненаглядное, как приятно, расцвела Мила, накладывая нам вареную в мундире картошку и котлеты, спасибо, поблагодарил я ее, забирая тарелку, дядь Грег, после еды сходишь со мной посмотришь капсулу, конечно, кивнул дядя, я бы и вчера зашел, но... «Спасибо, что не побеспокоил», — сказал я без задней мысли. «Конечно, конечно», — хитро улыбнувшись, старик принялся за еду. «А меня позвать религия не позволила?» — спросила Милана, заходящая на кухню. «Халтурщик, где мои печеньки?» «Упс», — отведя взгляд, я сказал. «Какие печеньки?» «Ясно», — глубоко вздохнув, сказала Милана. «Можно и мне тарелочку? От этих мужиков завтрака в постель не дождешься». «В постель?» — Мила шокированно посмотрела на меня. Она приперлась и нагло уснула у меня на кровати, а потом потребовала печеньки. «И что я буду делать с крошками потом?» Осуждающе посмотрел я на Милану. «Не мои проблемы». «Понятно?» — тихо сказала Мила. «Ладно, кушайте, я пойду качать». «Чего это она?» спросил я. «Ох, молодо-зелено», – пробурчал дядя. «Ешь давай, сынок, и пойдем посмотрим твою капсулу». Глава 354. Предупреждение и извинение. «Ну, вроде все», – дядя Грег неуверенно посмотрел на положительные результаты теста капсулы. «Компания-производитель, конечно, не возьмет ее теперь по гарантии, но вот автономную работу капсулы мы с тобой увеличили вдвое, а если не сработает мед-блокиратор, то в теории в ней можно провести сколько угодно времени. Главное вовремя менять контейнеры с едой». Почесывая бороду, дядя Грег еще раз залез головой в открытый блок капсулы. «Хорошая машинка, дерзай», закрутив все панели, сказал он мне. «Спасибо», похлопав старика по плечу, с нежностью в голосе сказал я. «Что бы я без тебя делал? Иди уже, мне тоже пора заходить», смутился старик, выходя из моей комнаты. «Закончили?» В комнату вошла Милана. «Перед тем, как зайдешь, надо поговорить». «О чем?» – спросил я, поправляя костюм для погружения. «За твою голову назначена награда. Начала она, и, вроде, предыдущую еще никто не отменил. Сейчас все по-другому», – покачала головой Милана. «С учетом того, что бывшие админы продались, у тебя могут возникнуть проблемы. Веревки? Не только». Милана присела на край капсулы. Имп узнал, что админы приготовили для себя очень много читерских вещичек. «Веревки – это мелочь. Как тебе блокираторы возрождения? Или зелье снижения уровня? Чего? Того». Милана прикусила губу. «И таких штук у них предостаточно. Будь предельно осторожен. Мила, что ты обо мне так заботишься?» – сказал я ей с улыбкой. «Джи – это не шутки», – начала она, но я перебил. «Понимаю, но все равно, оказывается, ты такая добрая», – засмеялся я, увидев, как ее щеки слегка покраснели. «В общем, я тебя предупредила». Сказав это, она вышла из моей комнаты. Посмотрев ей немного вслед, я запрыгнул в капсулу. Пара секунд темноты, и вот я уже стою в торговом районе Охрона. Вздохнув полной грудью воздух виртуального города, я открыл глаза. На краю зрения мигали конвертики с приватными сообщениями. «Интересно, кто там пишет?» — подумал я, идя в сторону ЗК. «Гу-гу. Привет, Джи. Сиси не могла тебе написать, поэтому попросила меня. Добавь ее в друзья, у нее есть к тебе разговор». «Забавно», — подумал я. «Не прошло и дня после осады, а она уже хочет о чем-то со мной поговорить». «Джи. Привет, Гу», — добавил ее. Закрыв чат с Гу-гу, я открыл следующий. «Твоман. Привет, топ-1. Как у тебя дела, Джи? Какие люди?» «Привет. Все отлично, двигаюсь все тем же курсом. Ты как? Где пропал?» Не успел я открыть следующий чат, как пришел ответ. «Твоман. Меня немного подрезали на соревнованиях. Пришлось лечиться. Не мог зайти в игру. Сейчас на реабилитации. Времени на БМ-вагон. Джи. Это хорошо. Жаль, что я не могу с тобой покачаться в одной группе. Ты сильно отстал, Твоман. Это да, но, ничего, догоню в ближайшее время. Джи, давай, давай». Смайлик, показывающий бицуху. «Отлично, Том вернулся и снова играет», — думал я, открывая следующий чат. «Никф. Здравствуй, Джи. Не желаешь принять участие в спецвыпуске моего шоу в эту среду? ХМ. А сегодня, что у нас вообще?» — подумал я, открывая часы и календарь. «Ясно, все самые интересные, я проспал. Закрываем. Шачапача. Джишка. Я хочу с тобой поиграть. Джи. Я в ЗК. Через 10 минут выдвигаюсь на кач. Шачапача. Ура. Сейчас прилечу. Хе. Это будет весело», — с улыбкой подумал я, заходя в ЗК. Десятки красных ников. Вот что я видел, пройдя ворота ЗК. Все эти красноники игроки были из расы игров, с которыми у меня абсолютная ненависть. Но весь прикол в другом. Все эти игры были из гильдии Звезды. Не успел я удивиться происходящему, как в меня полетели заклинания и снаряды. Впитав в себя часть урона, я на автомате накинул на себя щит и отпрыгнул назад. С криками «Убьем его! Вливайте все, что есть!» толпа игров помчалась к выходу за мной. Вспышки телепортов прервали их забег. Из них вывалилась стража, перекрывшая выход играм. Игроки уже понимали, что появление этих ребят не сулит ничего хорошего. «Именем короля, всем остановиться», — сказал судья, вышедший последним из телепорта. Народ в ЗК притих. Последнее появление этих стражей закончилось банами игроков. Игры же испугались сильнее всех, ведь это они напали первыми. «Что здесь произошло?» Судья вышел вперед, а затем тыкнул в одного из высокоуровневого игрока. «Отвечай. Нам пришло оповещение, что враг расы неподалеку. Когда он вошел, у нас появилось задание на его уничтожение. Скороговоркой ответил игрок. Хм. Судья щелкнул пальцами. Стражники позади него расступились, давая мне подойти. Герой Джи, это правда? Уважительным тоном спросил у меня судья, чем немало удивил всех окружающих. Насчет того, что я враг расы, да. Немного растерянно ответил я. Плохая ситуация. Судья посмотрел на меня, а потом на несколько десятков игроков. Это может решить только король. А до тех пор, игры не должны атаковать игрока Джи. Судья повернулся ко мне и двумя пассами рук повесил баф под протекцией королевского судьи. В случае, если на вас нападут, нападавший получит проклятие королевского суда. Вам также запрещены любые конфликты с расой игров в безопасной зоне. Народ вокруг тихо офигевал от происходящего. Игроки, вчитавшись в оповещение, сморщились, словно съели тухлую рыбу. А теперь расходитесь. Занимайтесь своими делами. Да пребудет с вами милость короля Нархака. Взмахнув руками, пафосно сказал судья, а на игроков лег баф веры в короля Нархака, который удваивал шанс нанесения критического урона, если у тебя положительная репутация в Ахроне. Народ возликовал, многие выполняли социальные квесты в Ахроне, поэтому положительная репа была почти у всех. Повсюду раздавались крики о славе Нархака и призывы к качу на меня, как и на игров, этот баф не лег. Усмехнувшись этому, я отправился к Лут, где меня уже ждали. Интересно, ты когда-нибудь без пафоса сможешь посещать ЗК? Спросила Сиси. Это все потому, что ты в это время стоишь меня ждешь здесь. Привет. Поздоровался я, снимая выручку с Лут. Ты хотела поговорить? Привет. Кивнула Сиси. Да, но не здесь. Ты сильно занят, собирался на кач, да и Шачу с собой взять хотел. Ответил я. Вот куда она бежала, пробормотала Сиси, но я услышал. Ладно, это не сильно важно, пойдем. Шича немного подождет, не растает. Пройдя внутрь ЗК, Сиси повела в сторону магического блока ЗК. Здесь обычно тусовались все маги, которые повышали свои навыки у учителей. Пройдя этот блок насквозь, мы сели в лифт, который доставил нас на вершину небольшой башенки ЗК, где на скамейке одиноко сидела старушка. «Учитель, можно нам побыть тут пару минут?» – уважительно спросила Сиси у старушки. «Конечно, дорогая, как закончите? Принеси мне чашечку кофе». Повернувшись к нам, сказала старушка, у которой, к слову, не было глаз. «Хорошо, спасибо большое». Сиси поклонилась ей, а затем оттащила меня на другой край башни. «Здесь нас не подслушают. Нехилые заморочки», – сказал я. «Угу. Чем больше становится уровней игроков, тем меньше шансов, что тебя не подслушают». Сиси достала из своего инвентаря книгу навыков, на обложке которой был изображен знак бесконечности. «Для начала, я хочу извиниться. Я вела себя, как избалованная принцесска». Криво усмехнувшись, начала говорить Сиси. «У меня нет оправданий, и я не знаю, как могу загладить все то, что натворила. Мне действительно жаль, что я так поступила с тобой. Поэтому, в знак примирения, я бы хотела подарить тебе эту книгу навыков». Поджав губы, с серьезным лицом, Сиси протянула мне книгу навыков. Сильвия, легендарный, описание, величайшая книга навыка, созданная величайшим Сильвия. Сильвия когда-то был человеком, но пройдя сотни трансформаций, испытав на себе сотни классов, он превратился в нечто иное. Слухи гласят, что перед своей гибелью, Сильвия осознал все премудрости всех классов. Эта книга навыка дарует использовавшему ее, случайный классовый навык, КХМ, нехилый подарок, сказал я, прочитав описание. Но, я уже сказал, что не держу на тебя зла, что было то прошло, угу, но, все равно, я чувствую себя в долгу перед тобой. Сиси посмотрела мне в глаза, пусть этот подарок будет залогом дальнейшей дружбы. Подкупить решила, ухмыльнулся я. Ладно, не начинай, я тебя понял, спасибо. Положив книгу в инвентарь, сказал я, это все, нет. Сиси достала свиток, ознакомься здесь, а потом сожги, теперь все. Если будет нужна помощь, пиши. Сказав это, Сиси ушла к старушке. Хм. Прочитав название свитка, я задумчиво посмотрел в спину девушки. Ведь первая строчка описания свитка гласила: административный перечень предметов для борьбы с игроками. Глава 355. Без шансов на отказ. Читая свиток, я понимал, что админы не стали скромничать. Здесь было все, чтобы превратить топ-игрока в послушную марионетку. Веревки были самой безобидной вещью в этом списке. Капканы, которые калечили аватар игрока. Пыточные инструменты, которые игнорировали болевые настройки капсул. Различные зелья, которые превращали аватар игрока в урода, снижали ему уровень, блокировали развитие персонажа. Свитки телепортации к игроку, где бы он ни находился. Блокираторы телепортации, блокираторы использования навыков. Читая этот список, у меня волосы на затылке встали. Ведь если так подумать, то взяв несколько этих вещей, можно было поймать кого угодно, и никто ничего бы не узнал. Как Райан допустил такое? Шокированно подумал я. Я был слишком занят постройкой мира, и мой создатель все же человек, которого обманули, когда он был на пределе своих сил. Я заозирался, услышав голос Райана. Это прямая линия с Богом. Не круто ли? В реале за такое в дурку быстро бы посадили. Подумал я, отворачиваясь к парапету. Значит, меня действительно могут обнулить, а учитывая, что я капитально взбесил Маху и Аполлона, это дело лишь времени. Не совсем. Рядом со мной появился Райан, окруживший нас ярко-белым барьером. Если объяснять грубо, то сразу тебе обнулить не смогут. Но, если ты попадешь в их логово, то я ничем помочь не смогу. Круто. А ты еще предлагал за такими охоту устроить. Немного истерично хмыкнул я. Предложение еще в силе. Серьезно ответил Райан. Все так же отказываюсь. Покачал я головой. А после прочтения этого списка, так вообще, перехотелось связываться с властимущими. Не все так плохо, Джи, как ты себе фантазируешь. Райан облокотился на парапет. Эти предметы, это что-то вроде дыр в БМ, которые я не могу увидеть. Но, если маленькую дырочку я заметить не могу, то когда таких дырочек вместе будет много, они станут для меня большой дырой, которую пропустить будет невозможно. Играть роль живца. Угу. Нехорошо так говорить, но сейчас идеальный момент для того, чтобы подчистить всю грязь, что осела на просторах БМ. Я бы мог просто дождаться, пока они не найдут тебя, а потом уже стереть весь участок, где они будут тебя пытать. Сурово сказал Райан, без намека на шутку. Но, я по-прежнему хочу, чтобы ты двигал прогресс с БМ вперед. Потеря тебя будет большой утратой. Говоришь так, будто ты не бог БМ. С усмешкой сказал я ему. Я могу запросто стереть все, что угодно в БМ, да и создать могу почти все, что угодно. Однако, создать персонажа я не могу. И если он стерт, то стерт окончательно. Честно ответил мне Райан. Ну, так получается, что у меня нет выбора. Смотря вниз башни, задал я риторический вопрос. Они по-любому будут за мной охотиться, и будут использовать все, что у них есть. Я почти уверен, что это так. Кивнул бог БМ. А ведь так хотелось, просто играть. Тяжело вздохнул я. Ладно, считай, что я согласен вступить в твою банду борцов с читерами. Что от меня потребуется? Рад, что ты наконец-то внял моим доводом. Улыбнулся Райан. Фальшь будет приглядывать за тобой. С этими словами у него в руке появился листок с рисунком фальши. Оголи плечо. Уже догадываясь, что он хочет сделать, я снял с себя броню, а затем натянул стандартную рубаху так, чтобы плечо было оголено. Райан положил рисунок на мою лопатку, положив на него свою руку. Мягкое сияние вокруг его ладони успокаивало, но вот резкая боль от того, что рисунок стал впечатываться в мою кожу, заставила меня замычать. «Не дергайся, терпи, еще немного», — пытался утешить меня этот садист игрового мира. Спустя полминуты жуткой боли, Райан убрал руку от моей лопатки. Боль еще пульсировала, когда я пытался посмотреть, что у меня теперь с лопаткой. Увидев мои потуги, Райан создал зеркало за спиной, и я смог рассмотреть красивый анимированный рисунок фальши, который мирно посапывал у меня на лопатке. Он твой Джокер в рукаве. Когда тебя полностью спеленают, призови его, а там и я подтянусь, сказал Райан. Угу, буду иметь в виду. Немного сморщившись от боли, я натянул на себя рубаху, а затем и броню. Какие еще пытки ты для меня придумал? Никаких. Главное, выживи и призови меня либо фальш. Положив мне руки на плечи, сказал Райан. Если будет выбор, между убежать или попасть в западню, выбирай первый вариант. Не рискуй понапрасну. А я думал, что ты заставишь меня сунуть голову в пасть льва. Удивленно сказал я. Нет, лев сам придет к тебе. С этими словами Райан исчез. Пообщался с главным, спросила Сиси, стоящая на границе барьера, который стал испаряться. Угу, кивнул я. Я думал, ты ушла, наставница с тобой хочет поговорить. Сиси показала на старушку, которая с меня не сводила свои пустые глазницы. «Да, ну, тогда пойдем», — сказал я, идя к старушке. «Здравствуйте». «Здравствуй, молодой человек», — старушка улыбнулась. «Присядь, а то мне тяжело смотреть снизу вверх». Присев на скамейку рядом со старушкой, я стал ждать продолжения разговора. Я почувствовала присутствие Бога неподалеку. Начала старушка. «Моя ученица сказала, что ты являешься его любимчиком, поэтому он иногда снисходит до общения с тобой. Это так, что-то вроде того. Не я выбираю место встречи, поэтому, если что-то сделал не так, извините». «Что ты?» — отмахнулась старушка, засмеявшись. «Все в порядке. Все мы почитаем Бога Райана и молимся ему. Для меня большая честь, что он посетил мой тихий уголок. Скажи ей, что ее сын жив». «Мм», — услышав голос Райан, я растерялся, а потом сказал: «Ваш сын жив, я бы хоть и что». Старушка растерялась, услышав мои слова. «Почему ты это сказал?» «Мой сын умер, когда...» Это слова Райана. Я всего лишь передал их. Чувствуя себя не в своей тарелке, оправдывался я. «Что? Не может быть». Но старушка совсем растерялась. А затем произошло невероятное. Пространство вокруг старушки стало искажаться. Я своими глазами увидел, как сотни тысяч потоков маны начинают вливаться в нее. Ее пустые глазницы заполнились маной, став ее синими глазами. «Ученица, я даю тебе задание найти моего сына», — раздался мощный голос старушки, который буквально заставлял склонить голову и подчиняться приказам. «Если твой друг не врет, мой сын находится где-то на территории гнили». «Поняла, отправлюсь немедленно». Сиси была удивлена не меньше моего, но услышав приказ наставницы, она не растерялась. «Являясь проводником Бога Райана, ты можешь узнать, в порядке ли он?» — спросила старушка у меня. «Неделю выживет. Сам приди и скажи», — пробурчал я тихо, но вслух сказал. «Еще неделю он будет жить», — так сказал Райан. «Поздравляем, вы получили достижение проводник воли Божьей». «Проводник воли Божьей, вы услышали в себе глаз Бога, который дал вам пророчество, рассказанное вами другому. Бонус достижения, плюс 10 он. Если задание, связанное с вашим пророчеством, будет успешно выполнено, вы получаете плюс 1 он». «Вау-вау-вау, спасибо», — сказал я про себя. «Сильно губу не раскатывай, я не буду помогать тебе на халяву получать он. Все равно, приятный бонус. И ты, если че, общайся с народом через меня», — попросил я его с улыбкой на лице. «Вот и помогай этим игрокам. Все поголовно любят халяву. Да мы такие». Мысленно погладив себя по голове, я посмотрел на старушку. Та начала возвращаться в норму. Сиси уже убежала выполнять задание, услышав срок в 1 неделю. Не зная, как себя вести, я решил попрощаться. «Извините, но мне пора». «Конечно». Старушка погладила мою руку, точно угадав ее местонахождение. «Спасибо тебе за надежду. Благодарите Райана, я тут ни при чем», — засмущавшись, ответил я, уходя с башенки. Глава 356. Приказ Нархака. Спустившись на лифте вниз, я нос к носу столкнулся с судьей. «Я вас ожидал, герой Джи», — сказал он, ничуть не растерявшись. «Король ожидает вас». «Хорошо, вашу ж за ногу. Я когда-нибудь останусь наедине с собой», — я мысленно клял все на свете. «И почему он называет меня героем, когда я перестал быть игроком?» — неожиданно подумал я. Пройдя телепортом во дворец, мы немного попетляли, но я вспомнил, что когда-то этим маршрутом меня уже водили к королю. И точно, мы вышли в том же месте, из той же двери в королевский зал. Нархак и несколько НПС, незнакомых мне, уже находились там. Также там сидел трехметровый эгр, который значился как повелитель эгров. Его полоска имени горела дьявольски красным, а еще он был в статусе мирового босса, что не добавляло мне радужных перспектив. «Герой Джи прибыл», — объявил судья, поклонившись королю. В этот момент все взгляды в зале скрестились на мне. Нархак усмехнулся, а вот эгр-правитель начал подниматься, и мне стало не по себе. Любой, кто увидел бы, что на него хочет напасть человека-растение ростом под 3 метра, испугался бы. На автомате я накинул на себя щит и приготовился к драке. Но Нархак ударил кулаком по трону, отчего во все стороны пошла волна энергии. «Успокоились», — его тихий голос подавлял, заставляя опуститься на колени. «Это была сила правителя. Правителя, который принял вассалитет нескольких раз. Правителя, под руководством которого были лучшие воины и маги. Каредал, обуздай свою ненависть и веди себя, как подобает правителю эгров», — сказал Нархак, А правитель игров склонил голову. «Как прикажете, ваше величество, но этот игрок враг расы, все мои инстинкты вопят о том, что я должен уничтожить его». Гулким, медленным и немного картавым голосом сказал Каредл. «Это все следствие его неопытности». В зал вошел Камер, встав рядом со мной. «Я слышал эту историю от вас, уважаемый Каредл, но вы не слышали версию Джи. Вы прокляли его за то, что он уничтожил вашего бесценного короля, но в то же время вы все время отрицаете тот факт, что ваш король был осквернен». «Ложь!» — воскликнул Каредл, сжав кулаки до такой степени, что все в зале услышали скрип ломаемых костей игроправителя. «Наш король не мог быть осквернен. Его держали в заложниках оскверненные игры. Отрицать правду – не самое мудрое решение для молодого правителя игров». Камер осуждающе покачал головой, будто он является дедушкой Каредала. «Если бы ваш король не был осквернен, он бы переродился в озере Начал. А судя по тому, что его до сих пор нет, я могу смело утверждать, что ваш король был осквернен. Джи же оказал вам большую услугу, уничтожив его». «Откуда ты знаешь про озеро?» — удивлению прогудел Каредл. «Это не столь важно». Камер по-доброму улыбнулся, а затем обратился к Нархаку. «Ваше Величество, я готов поручиться за свои слова. Если потребуется, я готов жизнь отдать за свои слова». «Ну-ну», — Нархак покачал головой. «Камер, ты верно служишь королевству уже долгие годы. Не стоит впадать в крайности. Эта проблема была не решена мной в зародыше, только потому, что в то время Мелин отвечал за игроков. Сейчас это стало моей ношей». Нархак расправил плечи и сурово посмотрел на Каредала. «Своим именем я приказываю играм остановить вражду с игроком Джи». От Нархака к Каредалу протянулась фиолетово-зеленая нить, которая ярко запульсировала. Каредал почтительно склонил голову, дожидаясь окончания сего действия. Через пару секунд все должно было закончиться, но судя по нахмуренному лицу Нархака, что-то пошло не так. «Ваше Величество», — Каредал поднял голову, — «мы присягнули вам, и вы стали нашим королем. Однако, вы не можете отменить это табу. Вы должны подчиняться», — раздельно сказал Нархак, а на всех окружающий будто гора упала, придавив к земле. «Мы подчиняемся вам», — спокойно ответил Каредал. «Это наши инстинкты, которые мы не можем игнорировать. Лишь сила бога БМ способна остановить нас от праведной мести игроку Джи, а я не стану вмешиваться». Раздавшийся голос Райана у меня в голове напугал меня до чертиков. «Ты теперь все время будешь болтать в моей голове?» — мысленно спросил я, борясь с давлением, которое оказывал Нархак на окружающих, пытаясь продавить свое решение. «Это побочный эффект, через пару-тройку часов, может быть, пройдет». «Ни хрена не оптимистично звучит, знаешь ли», — сказал я ему. Тем временем, ситуация между Нархаком и Каредалом стала выходить из-под контроля. «Значит, правитель игров отказывается подчиняться?» — тихо, но безумно угрожающе спросил Нархак. «Ваше Величество, я еще раз говорю», — устало прогудел Каредал. «Мы подчиняемся, но наши инстинкты». «Ваше Величество, у меня есть идея», — вставил свое слово Лавис. «Мы не можем пойти против инстинктов, но вы можете запретить играм, своим королевским словом, атаковать героя Джи в мирных городах и поселениях. Это решит все проблемы». «Хаем», — выдохнул Нархак. «Приказываю. Раса игров, находящаяся под моим покровительством, может атаковать героя Джи только вне стен Ахрона. Любой, кто нарушит этот приказ, будет казнен». Пульсирующая нить между Нархаком и Каредалом мигнула, будто принимая приказ, и пропала. А мне же тем временем пришло оповещение. «Внимание! Королевский приказ. С текущего момента, любой представитель расы игров, атакующий вас на территории Ахрона, будет казнен. Подчиняемся». Преклонив колено, сказал Каредал. После этого я увидел, как его имя стало нейтрально-серовато-красного цвета. «Отлично!» — хлопнул в ладоши довольный Нархак. «А теперь, мне бы хотелось поговорить с героем Джи наедине. Оставьте нас». Народ в зале с небольшим шумом стал выходить из тронного зала. Каредал сверлил меня взглядом, проходя мимо. Я кожей ощущал его ненависть ко мне. Его взгляд прямо говорил: «Выйди из стен Ахрона и умри в муках, ничтожество». Когда он вышел за двери, я смог спокойно выдохнуть и немного расслабиться. «Итак, герой Джи, у меня для тебя есть задание». Король поманил меня к себе рукой. «Подойди ближе». «Я весь внимание, ваше величество», — сказал я, подойдя к нему на расстоянии пары шагов. «Так как ты игрок, ты наверняка не знал, что каждый, кто стал героем королевства, обязан отправиться в экспедицию на равнину ресурсов. «Простите, но когда я успел стать героем?» – задал я крутившийся на языке вопрос. «С тех пор, как ты стал известен в каждой точке королевства», – спокойно ответил Нархак. «Твоя известность набрала больше 10 000, не тупи, изойди голос в моей голове», – в сердцах крикнул я Райну, но в то же время, открывая второстепенные параметры персонажа. И действительно, в графе «Известность» была цифра 10270. Также там появился конвертик, при нажатии на который появился текст. «Поздравляем! Ваша известность превысила 10000. Для всех НПС вы стали героем, о котором слагают небылицы. Каждый НПС будет называть героем G. Желаете выставить приставку «Герой» на всеобщее обозрение будет видна всем игрокам. Мало мне проблем», — подумал я, тыкнув «нет». «Желаешь набрать свою экспедицию или присоединишься к текущей?» Тем временем спросил у меня Нархак. «Я могу отправиться в одиночку, Ваше Величество?» — спросил я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Можешь, но, к несчастью, ты не обладаешь профессией, которая позволит тебе успешно завершить миссию», — с толикой сожаления сказал Нархак. «Тогда я бы хотел присоединиться к текущей экспедиции», — сказал я после небольших раздумий. «Отлично, экспедиция отправляется через 3 дня», — сказал Нархак, «а я уже читал описание задания. Получено задание «Экспедиция на равнину ресурсов». Экспедиция на равнину ресурсов. Героическая. Доступна только если ваша известность выше 10000. Описание. Каждый герой королевства отправляется на равнину ресурсов в составе экспедиции, чтобы добыть редчайшие материалы. Цель. 1. Через 3 дня вступить в состав экспедиции. 2. Добраться до нужного места на равнине ресурсов. 3. Закрепиться. 4. Выжить в течение суток. 5. Доставить ресурсы в Ахрон. Дополнительные цели. 1. За каждого выжившего участника экспедиции награда будет увеличена на 1%. 2. За каждый доставленный ресурс редкости легендарный или эпический, вы получаете отдельную награду. 3. За каждую доставленную неопознанную вещь, ресурс или питомца, вы получаете отдельную награду. Примечание. Равнина ресурсов – уникальное место, где течение игрового времени и реального может различаться. Для комфортного прохождения этой миссии советуем вам использовать капсулу в течение 3-5 дней. Штрафы. 1. Неявка через 3 дня. Вы теряете 9000 известности. 2. Попытка сбежать, не добравшись до равнины ресурсов, вы получаете антидостижение «Беглый герой». 3. Если после окончания экспедиции ресурсы не будут доставлены в Ахрон, вы потеряете 5000 известности. А теперь, ступай, сказал Нархак, угадав тот момент, когда я дочитал описание. Потерялся во времени, а картинка точно описала, что со мной происходит каждый раз, когда я просыпаюсь на этой неделе. Глава 357. Эволюционирование. Выйдя из зала, я открыл чат с Шачи, там был дичайший спам вопроса «Ты где?», ответив, что был у короля, побежал к ЗК. Там меня ждала хмурая и злая Шача. «Ты опоздал!» – закричала она, напугав мимо проходящих игроков. «Извини, неожиданный квест получил, не было возможности откосить». Примеряющие подняв руки, сказал я. «Идем, игрок Шача Пача вступил в вашу группу. Ладно, но, я все еще зла на тебя, не дуйся». С улыбкой дернув за ее хвостик, сказал я. «Лучше расскажи, когда повышение пройдешь, не дергай». «Не знаю, учительница дает очень трудные задания», – тихо ответила она. «Кроме тебя и Аполлона, еще никто не смог получить повышение. Старайся и все получится». Подбодрив ее немного, я ускорил шаг. «Куда пойдем качаться?» Оббегая меня в припрыжку, спросила Шача. «Сначала думал пойти на рейдовую площадку, но, сейчас думаю лучше прогуляться в горы. У меня там висит квест, который надо бы завершить». Ответив ей, я написал Милане. «Джи, скинул тебе скрин квеста. Мне будут нужны бафы и банки. Если подгонишь свитки с АИ заклинаниями, будет вообще идеально. Маркела, а рог слона тебе не достать, рисы возьмешь в гильдхране». Квест прочитала. «Подумаю, ты же возьмешь с собой цифер, если что, Джи. Возьму, если будет возможно впихнуть их в экспедицию. Но, разве у нас нет своих мастеров, Маркела? Они и есть лучшие наши мастера, остальные пока хуже их, Джи. Понял, тогда через 3 дня пусть будут готовы. Все детали договора на тебе, Маркела. Ишь, поумнел, детали договора, Джи, от тебя нахватался». С улыбкой закрыв чат, я услышал от Шачи. «Круть, я в горах всего разок была, когда Сиси добивали 100 уровень, весело сказала Шача. А что за квест? Найти специальных боссов. Фух, наконец-то можно перестать изображать из себя самого счастливого человека на земле, сказала Шача, когда мы углубились в горы. Не против, Пача? Спросил я больше для справки. Угу, Шача устала, а у меня нет того задора, что у нее. Сказав это, Пача потянулась так, что захрустели кости. Тебя в реале не было видно уже давно, ММ. Меня выгнали из уютной башни, ответил я, рассматривая девушку. Прям другой человек, пробормотал я. Плохо, думала, Шача наконец-то разомкнет свой рот, скривилась Пача. Какие планы? Тут неподалеку неплохая долина с мини-боссами, сказал я. Мне нужно кое-что сделать, а ты пока пофармишь, прежде чем мы приступим к поискам. Заинтриговал. Что делать будешь? Улучшать питомца, ответив, я призвал Шреду. Привет, можешь показаться, здесь все свои. Приветик, ты приготовил что-то вкусненькое мне, или опять призвал для работы, ММ? В этот раз я призвал тебя, чтобы улучшить. С этими словами, я достал из инвентаря сферу. Знаешь, что это такое? Нет, но у меня уже текут слюнки. Эта штука так вкусно пахнет, что сводит меня с ума. Дай. Выхватив у меня из рук сферу, Шреда кинула ее себе в рот. Пару мгновений ничего не происходило, лишь довольная рожица Шреды становилась все больше, ведь она в кои-то веки урвала такую вкуснятину. А затем, вокруг нее появился прозрачный барьер, который с каждой секундой становился все непрозрачнее. Золотистое сияние стало исходить из шара, который окружил Шреду, полностью скрыв ее от наших глаз. «С ней все будет в порядке?» – обеспокоенно спросила Пача, наблюдавшая за происходящим. «Надеюсь», – ответил я, прищуренно смотря на шар со Шредой. Тем временем шар стал пульсировать, а попутно с каждым тиком увеличиваться. Невольно сделав пару шагов, я не переставал смотреть на этот шар. Пульсации становились все чаще, пока в один момент не произошел взрыв света, пронзивший меня и Пачу. Вы получили благословение от лицезрения рождения величайшего питомца. Благословение от лицезрения рождения величайшего питомца. Бонус. Все параметры плюс 1000. Шанс крит удара плюс 50%. Сила крит удара Х2. Шанс найти вещь ранга героический выше плюс 50%. Вау, вот это бонус. Услышал я невольное восклицание Пачи. Однако, все мое внимание приковывал к себе белоснежный кокон, в котором продолжали появляться всполохи золотистого света. Затем, у меня перед глазами появилась надпись. Ваш питомец бесконечно эволюционирует. Опять ты хрень творишь. Ну, почему ты не улучшил свои навыки, а лучше броню или посох? Почему? Обязательно нужно накосячить и выбрать вариант развития питомца. Раздавшийся у меня в голове раздраженный голос Райана меня почему-то успокоил. Теперь я не сомневался в том, что выбрал правильный путь, улучшая Шреду. Пока я расслаблялся, рядом с коконом появился Райан, который положил свои руки на него. Мир посерел, когда он это сделал. Мой бар маны упал в ноль, а ощущение того, что вокруг меня нет маны, стало таким сосущим, что хотелось сбежать от этого места подальше. Пача оскалилась в ужасной гримасе, почувствовав воздействие Райана на окружающий мир. Однако, несмотря на все это, она сделала шаг мне за спину, будто пытаясь отгородиться от всего происходящего. «Как же ты иногда раздражаешь, Джи!» Услышал я причитание Райана. «Я так долго делал тебе классные доспехи и посох, а ты улучшил питомца». «Нет, я, конечно, был к этому готов. Но это же надо догадаться выйти в горы бездны, где концентрация маны зашкаливает, а вокруг нет ни единого босса». Пока Райан говорил, рядом с ним приземлился страж-киборг, а к концу его спича, рядом с ним уже стояли все стражи гор бездны, во главе с Элуи. «Что тут происха?» «Бог Райан», — сказал Элуи, увидев Райана, который держал руки на коконе, сдерживая пульсации, рвущиеся изнутри. Все стражи упали на одно колено, преклонив голову. Не успел Райан сказать и слова, как рядом со мной и Шечей появилась радужная арка портала, украшенная ангельскими перьями, на которых были высечены неизвестные символы. Из этой арки вышел статный мужчина, одетый в серебристо-синие доспехи. Стоило ему сделать шаг из портала, как Пача отключилась, а я упал на колени, разбрызгивая кровь, полившуюся из носа и глаз. Запредельное давление сжало мое тело, не давая мне даже шанса подумать или сделать что-то. Мой бог, это было последнее, что я услышал, прежде чем потерять сознание от боли. «А-а-а, ты еще, что тут забыл?» — спросил Райан, увидев, как Джия и Шечапача упали в обморок от боли. Детишек довел до потери сознания. «Прости», — преклонив голову, — сказал мужчина. «Они будут в порядке, я сдерживаю свою силу, как ты учил». «Угу, папа, зачем ты вышел из замка?» Вскочив на ноги, обеспокоенно спросил Алуи. «Ты же, успокойся, дорогая», — нежно проведя рукой по волосам Алуи, — сказал мужчина. «Я был уверен, что это очередной прорыв». «Почти угадал», — убрав руки с кокона, который перестал пульсировать, — сказал Райан. «Не приглядывай я за этим парнем, в БМ бы пробрался грех обжорства». Один из семи демонов, глаза мужчины стали похожи на два бездонных озера, а окружающее его пространство стало искажаться от силы, которую он стал неосознанно выпускать. «Расслабься, все под контролем». Ничуть не переживая, Райан похлопал мужчину по плечу, впитывая его силу. «Дуй к себе, увидимся через час, как прикажешь, бог». Вернув себе самообладание, мужчина склонил голову и вернулся в телепорт. «Мы тоже пойдем, извините, что помешали», — сказала Луи, уходя вместе со стражами в портал. «Да-да», — махнув рукой, Райан закрыл за ними портал. «А теперь, надо успеть создать ему питомца, прежде, чем он начнется и начнет вопить о несправедливости». Тяжело вздохнув, бог БМ стал делать то, что может только бог, — создавать новую жизнь. Глава 358. Имя питомца – Шреда. «Подъем, Соня», – раздался из глубин сна голос Райана. «Счастье свое проспишь, да вставай ты уже». С этими словами на меня вылилось ведро ледяной воды. «Ах», – задыхаясь, я вскочил на ноги. «Ну, вот», – Райан небрежно откинул ведро. «С добрым утром». «Что? Почему?» – не сразу придя в себя, я сыпал вопросами. «Куда? Все в порядке? Тебе приснился плохой сон». С этими словами бог БМ попытался меня погладить по голове, будто неразумного ребенка, но я отпрыгнул. «Эй, почему мы отрубились?» – спросил я, помогая Шечи подняться. «Побочный эффект действия сферы», – не моргнув глазом, – сказал Райан. «Ха-ха, а теперь можешь ответить серьезно?» – изобразив смешок, – спросил я. «Я увидел, что открывается телепорт, и дальше ничего не помню. Ничего и не было дальше», – снова сказал Райан, изображая дурачка. «Понятно, внятных ответов не дождусь. Ты в порядке?» – спросил я у Шечапачи. «Угу, голова только немного кружится», – ответила она. «Почаще спи, и не будет кружиться», – посоветовал ей Райан. «Шуточки у тебя так себе», – сказал я ему, помогая Шечи присесть на камень. «А я не шучу. Она почти неделю не выходила в реал отдохнуть, а в игре даже не думала спать. Да и судя по ее рациону питания, она перекусывает только энергетическими зельями. Так что мой совет, пусть идет отдыхать в реальность». «Он прав», — не успел я сказать, Шечи дернула меня за руку. «Я, пожалуй, выйду. Покачаемся потом». С этими словами она вышла из игры. «Она так рвалась со мной покачаться», — тихо сказал я. «Ага-ага, для этого она и пытается пробиться в высшую сферу», — кивнул Райан, который все прекрасно слышал. «Причем, она уже давно могла получить обычный статус прошедшего повышения, но нет, она хочет получить такой же титул, как и у тебя, высший маг воды». «Звучит, правда, а для нее это еще и особая планка, ведь герой книжки, которую она читала, имел точно такой же титул». «Да, тогда, можно тебя попросить за ней приглядывать, она не всегда». «Брось, я всегда смотрю за перспективными игроками», — отмахнулся Райан. «И, я в курсе ее состояние». «Спасибо», — сказал я. «А это что?» — спросил я, увидев за спиной Райана двухметровый, белоснежный кокон. «Это результат эволюции твоего питомца». Та-дам! Словно маг, показывающий фокус, Райан отошел в сторону. Кокон после этого действия стал трескаться. Сначала отвалился один слой, за ним второй, потом третий. Через минуту, под коконом образовалась кучка белоснежного порошка, который стал своеобразным алтарем. Алтарем для Шреды, которая висела в воздухе, свернувшись в позе эмбриона. Однако, уже невооруженным взглядом, я видел, что она изменилась. Ее маленькое тело увеличилось вдвое. Красные ушки, так понравившиеся мне, стали алыми, с черными прожилками. Тоненькие ножки, которые были похожи на палочки для суши, прибавили в объеме, а мех на ее ногах стал отливать сталью, свидетельствуя о его прочности. Но самыми заметными вещами, которые выцепил мой глаз, были рот и хвост. Рот, который раньше был похож на рот кота Шредингера из фильма «Алиса в стране чудес», превратился в ужасающий оскал. Сотни, если не тысячи острейших зубов переплетались друг с другом. Было видно, что эти зубы не только несли декоративный характер, но и практический. По ним то и дело пробегали синие искорки, свидетельствующие о том, что в этих зубах струится мана. Хвост, бывший предметом гордости моей шреды, превратился в шипастый хлыст, который овивал все тело. Словно колючая проволока, хвост был преградой к ее телу. «Вот это изменение», — шокированно сказал я, обходя шреду по кругу. «Из обаятельной милашки вот в это чудо-юдо, последствия неконтролируемой эволюции». Сделав жест, будто поправляет очки, сказал Райан: «Будь добр, прикоснись к ней, чтобы завершить процесс эволюции». Следуя словам Райана, я осторожно коснулся хвоста шреды. Неожиданно, мой палец не встретил сопротивления, а ее хвост порезал мне кожу. Капля крови впиталась в хвост, а у меня перед глазами выскочило сообщение: «Для привязки питомца к себе, дайте ему имя или подтвердите старое». Имя: Шред. Раса: Шмынг. Ранг: Божество расы. Потенциал: максимальный. Уровень: неограниченный. Исправив Шред на Шреда, я закончил привязку. Словно в замедленной съемке, Шреда стала просыпаться. Хвост, словно живой, стал раскручиваться, хотя нет, он стал сжиматься. Но, присмотревшись, я увидел, что он окутал все тело Шреды, будто какая-то диковинная броня. «Вы привязали к себе божественного питомца, Шреда. Уровень 100. Раса: Шмынг. Божество расы: разумный. Доверие: 100-100. Эволюция: максимальная. Предела уровня развития: нет. Умение: 1. Воскрешение расы: каждый месяц ваш питомец будет рождать один случайный камень призыва Шмынка. 2. Открытый слот. 3. Открытый слот. 4. Открытый слот. 5. Открытый слот. 6. Открытый слот. 7. Открытый слот. 8. Открытый слот. 9. Открытый слот. 10. Открытый слот. 11. Для разблокировки требуется 110 уровень. 12. Для разблокировки требуется 120 уровень. Вещи: спецслот оружия — пусто. Спецслот нательной брони — пусто. Спецслот рук — пусто. Спецслот ног — пусто. Спецслот 1 го кольца — пусто. Спецслот 2 го кольца — пусто. Спецслот сережек — пусто. Спецслот ожерелья — пусто. Параметры: КДБ 110, ГДУ 210. Охренеть, выдохнул я, прочитав описание Шреды. 210 ГДУ, джи. Раздавшийся голос Шреды также меня удивил. Если раньше в ее голосе чувствовалось, что питомцу не больше 10-12 лет, то сейчас ее голос был наполнен женственностью, которая присуща взрослым женщинам. «Да, это я. Привет», — с улыбкой сказал я. «Ты немного изменилась. Я чувствую. Та сфера, что ты мне дал, она будто открыла мне глаза, показав весь мир. Это было потрясающее чувство. Я рад, что тебе понравилось». Немного смущаясь и осторожничая, я погладил ее по голове. Ее голова оказалась мягкой, даже почти плюшевой, что немало меня удивило. Войдя во вкус, я стал ее поглаживать активнее, а она, словно маленькая кошка, стала подставлять самые удобные для нее места. «Такая классная», — не выдержав, сказал я. «Шмык-шмык, чтобы ты меня потом не доставал». Райан протянул мне свиток. Небольшой экскурс. Стоило свитку оказаться в моих руках, как Райан распался на тысячи световых шариков, которые взлетели вверх. «Позер», — буркнул я, разворачивая свиток. «Поздравляем. Если вы читаете это, значит, вы владелец божественного питомца. Вуи, вуи». Не выдержав, я возвел глаза к небу и спросил: «Серьезно, вуи?» Однако, не дождавшись ответа, вернулся к чтению. «Что же такое божественный питомец? Эти питомцы являются божествами в своей расе. Путь к божественности у таких питомцев очень длинный. Бывает и такое, что хозяева этих питомцев давно погибают, а сам питомец продолжает самосоверш». Дальше идет перечеркнутый текст. Генератор текста перебарщивает. «Итак, что тебе нужно знать о своем новом питомце?» 1. Он разумен. Несмотря на его максимальное доверие, любая обида может сделать его врагом тебе. И это не шутки. Доведешь ее до ненависти к себе, она тебя может и убить. И не раз. 2. Ее первое умение – это умение божества расы. Его нельзя сбросить. Его нельзя поменять. Оно будет всегда. 3. У тебя на лице наверняка написано, а как ее развивать? Так вот ответ: как угодно. Слоты для навыков открываются каждые 10 уровней. Мой тебе подарок – ее 100 уровень. В эти слоты ты можешь вставлять любые книги навыков. Так же, как и игрок, Твой питомец будет развивать эти навыки. Однако, попытавшись впихнуть ей навык максимального уровня, минуя промежуточные, готовься к тому, что его прокачка будет в сотни раз труднее, чем прокачка с нуля. 4. Слот оружия. Что вставишь, то и получишь. Вставишь туда меч, питомец будет воином ближнего боя. Вставишь посох, будет магом. Вставишь спецоружие призывателя, будет призывателем. Это немного утрировано, но ты понял. 5. Слот брони и бижутерии. На просторах БМ их можно найти. Ну, или найди игрока с нужной профессией, который создаст тебе все это для питомца. На этом все. С остальным разберешься сам. Да уж, прочитав свиток, я в еще большем шоке переводил взгляд со Шреды на небо. Глава 359. Ловушка. А ты сама кем хочешь быть? После 5 минут тишины, я решил поинтересоваться у самой Шреды. Кем быть? Ну, воином, магом или бафером, перечислил я. Хочу быть магом. Мне нравилось пулять заклинания во врагов. Магом. В задумчивости посмотрев на Шреду, пробормотал я. Значит, магический посох. Открыв инвентарь, я нашел синий посох на 100-й уровень, приготовленный для перекуса Шреды. Держи. Попользуешься пока этим. Передав в руки посох, сказал я. Взяв в руки посох, Шреда стала его крутить на манер палки. Я не могу его использовать. В смысле? После ее слов у меня дернулся в нервном тике глаз. Он неудобный? Нет, что ты. Просто он слабый. А какой тебе нужен? Другой. Какой? Ну, другой. Так, успокойся, Джо. Массируя переносицу, приговаривал я. Ну, другой ей нужен. Конечно. С Райаном разве бывает по-другому? Обеспокоенная моим бормотанием, Шреда подлетела ко мне и погладила по голове. Джи, ты в порядке? Да-да, все хорошо. Забрав у нее посох, сказал я. Найдем тебе другой, значит. Улыбнулся я Шреде, отбросив пораженческие мысли. Как раз идем охотиться. Но, чем мне атаковать? После этих слов я почувствовал, как мой левый глаз задергался. Закрыв глаза, я сделал пару вздохов и ответил Шреде. Постоишь в стороне, пока что. Как найду тебе оружие, обязательно дам. Хорошо, ага, но, давай побыстрее. А ведь я всерьез думал, что ее характер поменялся, подумал я, направляясь вглубь гор бездны. И снова никого, подумал я, рассматривая 7-ю пустую площадку. Если мне память не изменяет, тут должен быть рейд босс Собр, но, сейчас пустота. Неужели, кто-то вышел в горы фармить? Прыжком перепрыгнув очередную преграду, я ускорился, чтобы добраться до следующей площадки побыстрее. Следующая, а также последующая были пустыми. Однако, на 9-й площадке, я увидел свежие следы сражения с боссом. Локация была сплошь каменной, поэтому рытвенные неестественные ямы, из которой струился дымок, явно намекали, что тут недавно кто-то был. Пробежав еще немного вперед, я увидел костер, около которого сидело 10 человек. «Давай быстрее, салага, мясо стынет», — закричал мне до боли знакомый голос. «Белка», — удивленно сказал я, подходя к костру. «Ребята, привет, Джи». Меня поприветствовали сестры-близняшки. «Давно не виделись». «Привет, здорово, привет», — раздался нестройный хор мужиков. «Ага», — шокированно смотря на группу камачи, выдавил я. «Так вы фармите здесь? Бери шире». Белка потрясла шапмуром с мясом. «Мы выполняем повышалки. Кстати, у тебя клевый питомец. Где взял?» «Это старый, просто эволюцию прошел». Не вдаваясь в детали, сказал я. «Вы уже 9 площадок зачистили, 3 РБ еще не риснулись», сказал Камачи. «Я бы предложил тебе присоединиться, но у нас ограничение на количество мест. Максимум 10». Его тянучий тон заставлял вслушиваться в каждое слово, чтобы понять, о чем он говорит. «Ага, Саримба, но мест нет», с сожалением сказала Белка. «А ты чего тут, тоже фармишь?» «Квест», сказал я. «Кстати, если увидите моба с припиской «Безликие» или «Беликие», черканите мне». «Ладно, киперовское задание?» — спросил Ник, отвлекшись от заточки своих катан. «Нет, просто получил, убив одного из таких». После этого я рассказал в 2 словах о квесте. «Вот теперь ищу оставшихся 3, хм», — задумчиво потянул Ник. «Через 1 лаку, свернив крайний правый проход, там обитает что-то с похожим названием», — прогудел Васька, а я впервые услышал его голос. «Точно, мы же туда ходили». Белка защелкала пальцами, пытаясь вспомнить имя босса. «Безликий, безликое, точно, безликое создание гор», — воскликнула она победно. «Мама хотела сказать безликое созидание рок», — хором сказали близняшки. Ну или как-то так, не растерялась белка. Ладно, ты мне вот, что скажи, уже охомутал ведьму, ты о чем? Спросил я у нее, о том самом. Белка пододвинулась ко мне поближе, успел опробовать ее запретное зелье, почти в ухо прошептала она мне. Тьфу на тебя, отодвинув смеющуюся белку, сказал я, пойду, я лучше, рад был увидеться с вами, народ, ах-ах, сбежал красавчик, раздалось мне в спину от белки.